В актовом зале было людно и душно. Как обычно, много официоза, бравады и замалчивания реально существующих проблем. Впрочем, настроение у Андрея все равно было на подъеме. Уже от того, что наконец-то выбрался на свободу и окунулся в привычную, до глубины души любимую среду. В завершении официальной части, конечно же, дали слово почетному гостю. Попковский говорил четко, по существу. Вспомнил, как работалось в его время, сравнил с тем, что есть сейчас. Подчеркнул общую положительную динамику в работе современной милиции, отметил моменты, которые лично у него вызывают сомнения и даже недоумение. Словом, Василий Михайлович оставался с собой. Прямолинейный, принципиальный и слегка по-стариковски капризный и фамильярный. «Ну, а что касается твоего личного отделения, Борис Львович?» – глянул он на Разумова. «Так тут у вас хочется отметить главное. Орган однозначно скорее жив, чем мертв. И то, что у вас тут водятся оборотни в погонах, сей факт только подтверждает». Зал притих. Львович побелел. И, наверное, каждому в зале сейчас живо представилось, как он сейчас гневно кряхтит себе под нос. «Главное ведь что?» – продолжал Попковский. «Главное не то, чтобы по отчетам оставаться чистенькими, а чтобы уметь своевременно выявить, пресечь и обезвредить. И вот в этом, я считаю, вы преуспели. И надеюсь, что и в будущем будете держать взятую, так сказать, высокую планку». Львович довольно кивнул, и зал взорвался аплодисментами. «Но не все так гладко с кадровым вопросом», – с хитрым прищуром качнул Попковский пальцем. «Вам-то тут на местах, конечно, виднее, но с высоты моего опыта возникает следующий вопрос. С какой целью, скажем, на одном участке сидят два толковых участковых? Один, так сказать, макушкой в потолок уперся, хереет на бумажках, а второй, наоборот, имеет куда расти, но вынужден оставаться на побегушках. Это как? Где, так сказать, оперативная логика? Вот в мое время, скажу я вам». Львович нашел взглядом Андрея, нахмурился. Андрей вздохнул. Все это от и до была инициатива ветерана. Андрей вовсе не просил его говорить об этом, да и сам ни разу не обмолвился о том, что работе участкового давно и безнадежно предпочел бы оперативную службу. Но разве объяснишь это теперь Львовичу? Все действительно выглядело как попытка влияния на начальство. Даже Петров растерянно повернулся к Андрею. И тот лишь слегка пожал плечами. «И на вашем месте я бы с этим разобрался в первую очередь», – подытожил, наконец, Попковский. «На самом, так сказать, высоком уровне». По окончанию мероприятия, в толчее на выходе из актового зала, Андрея перехватила секретарь Львовича. «Андрей Иванович, Борис Львович ожидает вас за кулисами». Начальник был хмур и раздражен, но держался подчеркнуто спокойно. «Ты вот что, Иванов. Раз считаешь себя таким умным и самостоятельным, то Петрова я у тебя забираю. Пойдет на участок Маруновского. Ты, соответственно, теряешь льготы по ночным дежурствам. Будешь теперь как все, ясно? От звонка до звонка. И только попробуй подойти теперь ко мне со своими личными вопросами. Личные дела решай в личное время, это ясно? А не способен, значит, не место тебе в органах. Иди вон, картошку на складах охраняй». И, собираясь уходить, снисходительно похлопал его по плечу. «А в следующий раз 100 раз подумай, прежде чем поперек батьки в пекло лезть».